Цзинь-цзинь, божественные связующие цепи появились вокруг Цининь, как божественная защита, и горничные застыли, больше не в силах произнести и слова. Божественные связующие цепи были императорским боевым духом и имели авторитет императора, как смертные могли смотреть на них. Однако, когда Цининь выбежала из зала, она увидела, как хвост драконьей змеи вилял в воздухе, а затем скрылся за основным телом под землей. Фэн Цзисинь сильно сжал меч, покрытый боевой ци, и гневно выкрикнул: «Убив всех этих людей, ты думаешь, что сможешь просто так уйти?» Безо всякого страха командующий имперской армией прыгнул в яму, оставленную драконьей змеей. Почему все так? Сердце прекрасной принцессы было наполнено страхом. У нее не хватило смелости прыгнуть в темную дыру. Она с детства боялась темноты. Она даже не могла нормально спать без света. Донг-донг, она четко слышала звуки, исходящие из-под земли, где драконья змея бурила землю, заставляя ее дрожать, как если бы началось землетрясение. Через несколько минут с внезапным треском появилась драконья змея. Местом ее появления были горячие источники, чтобы расплескались в разные стороны. Драконья змея взревела и открыла рот, желая проглотить ближайшую горничную. С одним укусом кровь запятнала пол источников. Зверь. Цининь стиснула зубы от гнева и побежала вперед. Не дожидаясь сближения, она подняла руку и сгустила свою боевую ци. И в следующий момент золотой свет полетел вперед, и божественные связующие цепи врезались в нижнюю челюсть драконьей змеи, заставляя упасть несколько золотых чешуек. Появился даже слабый след красной крови дракона, стекающий вниз. Фэн Цзисинь, державшийся за хвост драконьей змеи одной рукой, атаковал второй рукой, в которой был меч режущий ветер. Он рубил чешую драконьей змеи, что было довольно странной и забавной сценой. Си, большое тело драконьей змеи качнулось и в быстром рывке бросилось к Цининь, открывая пасть, чтобы полностью проглотить ее. Цининь вновь призвала свой боевой дух, создавая 6 различных цепей перед собой, но все они были разрушены драконьей змеей. Вдруг змея выплюнула свой кроваво-красный язык, который обвился вокруг руки Цининь, начиная тянуть ее ко рту змеи. Это конец. В сердце Цининь появился сильный страх. Она подняла свой меч и с силой ударила вниз, но она не смогла прорезать неприступный язык драконьей змеи. Более того, драконья змея приложила чудовищную силу, и принцесса полетела прямо в открытую пасть. Она не могла не закрыть глаза, в которых появились слезы. Она никогда бы не подумала, что, сбежав от смерти яда драконьей змеи, она на самом деле будет похоронена в желудке такой же твари. Когда Цининь уже была наполнена отчаянием, из-под ее ног появилось теплое чувство, и в небо выстрелили зеленые тыквенные лозы. Они обернулись вокруг тела Цининь и потянули ее назад. «Ах, Юй!» Она поспешила обернуться и увидела приближающегося Линь Муюя с огнем прерии и боевым духом тыквы, летящим рядом. Вокруг лезвия его меча потрескивали молнии, когда он рубанул по длинному языку драконьей змеи. Пэнк! Но он не смог его перерезать. Божественные связующие цепи Цининь, которые были боевым духом номер один, не могли навредить ему, поэтому, естественно, что дух тыквы 10 класса Линь Муюя не мог прорубить его. Но Линь Муюй выглядел очень взволнованным. В его глазах появился холод, и он открыл рот, кусая язык драконьей змеи. Пу! Его зубы должны были сломаться, но случилось нечто странное. Язык, что мог противостоять божественным связующим цепям, не смог выстоять против простого укуса Линь Муюя. С этим укусом у него в горле появился рыбный привкус, когда он откусил часть языка. Си, драконья змея почувствовала боль и быстро втянула свой язык обратно. Но Фэн Цзисинь воспользовался этой возможностью и собрался нанести свой сильнейший удар в спину драконьей змеи. Его меч закружился, и он громко взревел. Пылающий песок плавит золото. Получив 3 непрерывных удара, драконья змея отступила, но он даже не успел этому порадоваться, когда неуловимый хвост рассек воздух и врезался в плечо Фэн Цзисина. С громким хрустом его левая рука была сломана, и с жалким криком он отлетел в угол бокового зала, а его лицо побледнело. «Ах, Юй, ваше высочество Инь, будьте осторожны, мы не можем, эта драконья змея слишком быстрая», — крикнула Цининь. Линь Муюй поднял меч, становясь перед ней, чтобы стена тыквы также защищала принцессу. Драконья змея, не давая им время на отдых, вновь атаковала головой и хвостом. 3 удара приземлились на черную стену тыквы. В мгновение эбонитовый панцирь и чешуя дракона были разрушены. Линь Муюй, отброшенный импульсом удара, врезался в стену со сладким привкусом во рту и, больше не в силах держаться, упал на землю. Фэн Цзисинь со сломанной левой рукой, встал, взяв меч в правую руку. Его взгляд упал на затылок драконьей змеи, и его глаза загорелись, когда он крикнул: «Ах, Юй, на его спине есть разрушенная чешуя. Должно быть, это подействовала кислотная вода императорской гвардии. Я отвлеку ее внимание, а ты найди способ прибить ее к земле, не позволяя ей вновь сбежать под землю». Линь Муюй поднялся с земли и кивнул с жалким видом. Недалеко от них стояла группа имперских гвардейцев, но никто из них не решался двигаться вперед. С 10-тысячелетним духовным зверем и 3 экспертами небесной сферы это не было сражение, в котором они могли участвовать. Скорее, если бы они пошли вперед, то просто стали кормом для змей. Глава 162. Сопротивление в желудке змей. Глава 162. Сопротивление в желудке змей переводил. Комик редактировал. Комик. Ветряные лезвия начали яростно вращаться вокруг меча, разрезающего ветер. Когда драконья-змея вновь открыла рот, чтобы атаковать, лезвие Фэнцзисина начало танцевать, быстро выпуская торнадо, которое в мгновение заполнило половину зала. Это было одно из его знаменитых умений – «Дикая буря мечей». Каждая часть торнадо была наполнена ветровыми лезвиями, которые имели высокую наступательную силу. Торнадо врезалась в драконью змею, и ее чешуя начала дрожать, но защита так и не была пробита. Пенг! Драконья змея попытался провести кусательную атаку, но была оттеснена ветряными лезвиями. Но с другой стороны, Фэнцзисин выплюнул глоток крови и врезался в стену, но даже так он уже выполнил свое обещание Линь Муюю – отвлечь змею. Шу! Звездным светом под ногами Линь Муюй окружал все свое тело боевой ци. Он использовал шаги звездопада, чтобы быстро добраться до спины драконьей змеи, где сразу же обнаружил рану, о которой говорил Фэнцзисин. Но когда он практически добрался до нее, драконья змея подняла голову и посмотрела прямо на него своими 2 безжалостными глазами. «Ах, Юй, я отвлеку ее!» С земли выкрикнула Цинин и быстро подняла руки. Ее левая рука сжалась, и она посмотрела вниз, сосредоточившись. Вслед за этим ее боевая ци начала двигаться в ритме, а ее меч начал издавать жужжащие звуки, которые также заражали божественные связующие цепи вокруг нее. Это был ритм, как игра цитры, точно как имя Цинин. Эта атака звуковой волны превратилась в энергию и врезалась в голову драконьей змеи. Хуа! Невидимая атака пробила ее чешую. Драконья змея была ошеломлена, но яростно покачав головой, она устремилась к Цинин. Удар! Цинин выплюнула кровь и упала на землю. Меч выскользнул из ее рук, а ее лицо побледнело, и больше она не могла оказывать сопротивление. Линь Муюй воспользовался этой идеальной возможностью, положив руку в мешочек Цинкуни, схватив ледяное копье. В следующий момент возникла странная сцена, когда из маленького мешочка Цинкунь появилось 2-метровое копье, которое было копьем цветка груши. Держа копье обеими руками, Линь Муюй ударил по ране на спине драконьей змеи. Пу! Кровь расплескалась во всех направлениях, и чуть меньше половины копья погрузились в рану, но большая часть копья все еще была снаружи. По неизвестной причине, оно не могло двигаться дальше, как будто в теле драконьей змеи находился еще один защитный слой. Линь Муюй стиснул зубы и решил использовать все силы. Еще раз прыгнув в небо, он соединил 2 кулака в воздухе. Энергия звезд начала собираться вокруг его кулаков, перед тем как он обрушил сильнейший удар на рукоять копья цветка груши. 3-е светило – бедствие для всех живых. Пенг! С чистым ударом сила 3-го светила поразила рукоять копья, и оно мгновенно пронзило тело дракона, пройдя до самой земли под ним, пронзив ее. Но теперь в его теле совсем не было энергии. Используя 3-е светило 2 раза подряд, он почти достиг предела, но, подняв глаза, он увидел, что верхняя половина драконьей змеи с открытой пастью все еще яростно летела в Цинин, готовясь проглотить принцессу империи. У Линь Муюя просто не было времени, чтобы думать. Он бросился вперед и схватил Цинин в свои объятия, но уже было слишком поздно. С резким запахом весь свет превратился во тьму, и Линь Муюй с Цинин оказались в темном пространстве. Они были проглочены. Уу! Цинин была тяжело ранена, но она смогла слабо открыть глаза. Даже ничего не понимая, она чувствовала теплые объятия Линь Муюя, тихо сказав: «Ах, Юй!» Линь Муюй еще крепче прижал ее к себе и сказал: «Не открывай глаза, в теле драконьей змеи есть яд, который может нанести вред твоим глазам. Не бойся, не бойся, нас всего лишь съела змея». Он сказал это так легкомысленно, но на самом деле он уже хотел умереть. Цинин закрыла глаза и уткнулась лицом в грудь Линь Муюя. После входа в кишечник драконьей змеи они продолжали скатываться вниз. Она и Линь Му Юй оба понимали, что следующее место было заполнено кислотой, в которой драконья змея переваривает свою пищу. В мгновение, нехватка воздуха повлияла на Цинин, неспособную дышать. Она быстро потеряла сознание, и хватка ее рук вокруг Линь Му Юя начала ослабевать. Сердце Линь Му Юя погрузилось в хаос, он не мог позволить Цинин умереть. В противном случае все усилия будут потрачены впустую. Он быстро выпустил свой боевой дух, и тыквенные лозы пронзили внутренности змеи, создавая листья тыквы, которые выпустили свежий воздух. Благодаря своему телосложению Линь Му Юй втянул весь свежий воздух в себя. В этом закрытом месте, наполненном жидкостью и кислотой желудка змеи, Линь Му Юй поднял лицо Цинин и поцеловал ее красные губы, передавая в нее свой воздух. Тонкое тело Цинин задрожало, прежде чем она окончательно поняла, что происходит. Линь Му Юй сейчас спасал ее жизнь, но это был ее первый поцелуй. Хотя это был человек, которого она любила, это место было не совсем подходящим. Они были окружены желудочным соком драконьей змеи, а также различными кусками тела и крови. Здесь даже был труп солдата имперской гвардии. Это было не совсем романтическое место. К сожалению, первый поцелуй этой молодой девушки, которого она ожидала 20 лет, произошел в таком месте. Линь Му Юй, естественно, не знал о мыслях Цинин. Единственное, о чем он думал, так это, что они до сих пор спускаются в желудок змеи и скоро будут переварены. Он крепко держал Цинин одной рукой, а другой начал пытаться за что-нибудь ухватиться. Вдруг со звуком «па» он схватился за что-то из железа. Это была рукоять копья цветка груши, его спасительная соломинка. Он сразу же использовал в руке силу, выпуская боевую ци. Используя свое сознание, он отдал приказ подчиненной душе атаковать. «Выходи, ледяной Кирин». 11-тысячелетний ледяной Кирин вышел из копья с гневным ревом, начал яростно атаковать кишечник драконьей змеи. Хотя его атаки длились лишь несколько мгновений, он успел полностью уничтожить желудочно-кишечный тракт драконьей змеи и заморозить все вокруг. Благодаря этому Линь Му Юй и Цинин прекратили скольжение и не упали в желудок драконьей змеи. Но цена была большой, Линь Му Юй полностью исчерпал свои силы, даже дышать ему было трудно. Все это тяжелое сражение забрало его силы, но хорошей частью было то, что их окружение было заморожено. Цинин в его объятиях уже не двигалась, потеряв сознание, было неизвестно, жива ли она еще. Линь Му Юй усмехнулся над собой, после чего его голова закружилась, и он также потерял сознание, как Цинин. Что случилось? Группа императорских гвардейцев и солдат имперской армии вошли в боковой зал горячих источников. Цин Цзинь, шедший в окружение людей, был поражен, увидев гигантский труп драконьей змеи и дух духовного зверя, плавающих в воздухе над ним. Сердце Цин Цзиня впало в хаос, когда он громко закричал: «Сяинь! Где Сяинь?» Все горничные смотрели вниз, не смея сказать и слова. Тяжело раненый Фэн Цзи Синь, лежащий в углу, пробормотал: «Ее высочество и Ниах Юй были проглочены драконьей змеей. Поспешите и разрежьте ее живот, возможно, мы еще можем их спасти. Поторопитесь». Цин Лэй, покрытый кровью, без промедления ринулся вперед со своим громовым тесаком. Он несколько раз рубанул по чешуе, но был потрясен ее защитой. Цин Цзинь стиснул зубы и затем бросил свою саблю Цин Лэю, при этом сказав: «Ах Лэй, используй этот меч пустоты». Меч пустоты – священное оружие 6-го ранга, самое сильное оружие в столице Ланьянь. Па. Руки Цин Лэя схватили меч пустоты, и он взревел, после чего божественные связующие цепи собрались вокруг меча пустоты, покрывая лезвие меча невиданной силой. С двумя взмахами Цин Лэя, чешуя драконьей змеи была отрезана, мгновенно образовывая кровавую рану. И в следующее мгновение все увидели, выпущенное ледяной ци, которое даже кровь превратила в лед. Между отрезанной кожей появился Линь Му Юй, крепко держащий Цинин. Он выскользнул и упал на землю. Его белое боевое одеяние уже было кроваво-красным, а лицо было покрыто льдом. Лицо Цинин лежало на груди Линь Му Юя, и ни один из них не двигался. «Сяинь!» Тело Цин Цзинь дрожало, а его старые глаза загорелись. «Ах Юй!» Чу Хуань Минь с болью смотрел на Линь Му Юя и крепко сжал кулаки. Цин Лэй нахмурился и с облегчением сказал: «Ваше Величество, ее высочество все еще дышит». Цин Цзинь сразу же вышел вперед, желая забрать Цин Цзинь, но он не мог отделить ее от объятий Линь Муюя. Он быстро приказал: «Быстро растопите лед и спасите ее высочество Инь». «Есть». Чу Хуань Минь сразу же подошел к ним, игнорируя кровавую рану на своем плече. Затем он приложил свою ладонь к Линь Муюя Цининь, призывая свою боевую ци и отправляя теплые ци в тела двух человек. Из всех, Цинь Лэй и Фэн Цзи Син обладали грубой силой, но только Чу Хуань Минь обладал мягкой силой, которая не повредила бы двум замороженным людям. Под быстро тающим льду, Цининь, лежавшая на груди Линь Муюя, дернулась и медленно открыла глаза. Она проснулась быстрее, чем Линь Муюй. Первым, что она увидела после открытия глаз, были закрытые глаза Линь Муюя и его бледное лицо. Цининь подумала, что Линь Муюй умер, и ее сердце наполнилось печалью, а на ее глазах появились слезы. «Ах, Юй, ты не можешь умереть, ах, Юй!» Чу Хуань Минь попытался оттянуть ее в сторону. «Ваше высочество!» Но Цининь гневно оттолкнула его. «Не трогай меня, не трогай меня!» Чу Хуань Минь мог только обиженно потереть нос и сказать: «Ваше высочество, ах, Юй не мертв, он все еще дышит». «Ах!» Печальное выражение Цининь исчезло, и она улыбнулась Линь Муюю, коснувшись его лица. «Ах, Юй, если ты не умер, тогда ответь мне, хорошо, кхе, кхе». Линь Муюй внезапно закашлял и выплюнул кровяные сгустки. Он нахмурился и сказал: «Сяинь, ты давишь мне на грудь». Услышав его, Цининь посмотрел вниз и поняла, что после пребывания в желудке драконьей змеи была в ужасном состоянии. Она была настолько грязной, что совсем не была похожа на принцессу. Одежда на ее груди соскользнула вниз, и ее гордые вершины, покрытые кровью, крепко прижимались к груди Линь Муюя. Она очень гордилась своей фигурой, но ее груди не были легкими, и неудивительно, что ослабленному Линь Муюю было больно. В одно мгновение лицо гордой принцессы покраснело, и она быстро поднялась, прикрывая грудь. Закутавшись в плащ, она сказала: «Поторопитесь и помогите Ах Юю, обработайте все его раны». В углу лежавший Фэн Цзи Синь с глазами полными горечи небрежно сказал: «Кто здесь пострадал больше, чем я? Почему никто не заботится обо мне?» Чу Хуань Минь сделал шаг вперед и сказал: «Брат, я позабочусь о тебе, ты можешь уйти». «Пепе, меня одного конец главы убил». Глава 163. Указ священной руки. Глава 163. Указ священной руки переводил. Комик редактировал. Комик. Сила боевого духа Линь Муюя была похожа на высохший бассейн с водой, но с момента, когда его жизнь была вне угрозы, он смог медленно восстанавливать свои силы, и через около 5 минут цвет его лица значительно улучшился, но на нем все еще оставалось несколько ужасающих ран. Цинь Цзинь взял руку Цининь и спросил обеспокоенным голосом: «Сяинь, у тебя есть тяжелые раны?» «Нет, отцу не нужно сильно беспокоиться». Цининь коснулась своих волос, покрытых слизью, и скривила губы в отвращении, сказав: «Но, сначала мне нужно найти место, где можно принять ванну. С таким грязным телом, я чувствую себя некомфортно. Отец, вы можете позволить мне воспользоваться вашей ванной в центральном дворе?» Цинь Цзинь улыбнулся: «Отведите ее высочество Инь в ванну центрального двора». «Есть». Цининь повернулась к Линь Муюю и сказала: «Ах, Юй, я приду к тебе, как только приведу себя в порядок. Ты тоже покрыт грязью, так что быстрее прими ванну тоже, хорошо?» «Да, ваше высочество». Линь Муюй показал почтительную улыбку, отвечая. Цинь Цзинь поднял брови и сказал: «Кто-нибудь, отведите Линь Муюя в ванну западного двора и подготовьте новый комплект доспехов императорской гвардии». «Да, ваше величество». Фэн Цзи Синь, Цинь Лэй, Чу Хуань Минь и другие подходили, спрашивая про травмы Линь Муюя. С кровью по всему телу, он выглядел ужасно. С какой стороны ни посмотри на него, он выглядел как человек, находящийся на грани смерти. «Ах, Юй, ты правда в порядке?» Чу Хуань Минь спросил с хмурым взглядом. «Посмотри на себя, ты как будто потеряешь сознание в любой момент. Не заставляй себя, если с тобой что-то случится, я не знаю, что скажу Чуя, можешь быть уверен». Линь Муюй хлопнул себя по груди и сказал с улыбкой: «Мое тело в порядке». «Точно, я послал письмо Чуя, чтобы она предупредила вас, вы получили сообщение?» Цинь Лэй кивнул. «Да, мы получили его, но было немного поздно. Эта девушка Чуя лично пришла передать сообщение, так что ты должен сам с ней поговорить». Сказав это, Цинь Лэй отошел в сторону, открывая взору Линь Муюя Чуя, одетую в униформу отдела духовной медицины. А Линь Муюй не знал, смеяться ему или плакать. «Старшая сестра, почему ты, почему ты пришла лично? Разве ты не могла послать птицу посыльного с сообщением?» В красивых глазах Чуя были видны следы вины и беспокойства, когда она сказала: «Ты еще спрашиваешь об этом? Я не приручала вторую птицу посыльного, поэтому могла приехать только лично. В отделе духовной медицины не было лошадей, поэтому мне пришлось потратить месячную зарплату, чтобы ее купить. Я никогда не думала, что ты придешь сюда первым». «Ха-ха». Линь Муюя чувствовал себя немного неловко, сказав: «Не было другого пути. Я боялся, что в поместье оленьих слез может случиться худшее, поэтому я сразу направился в гнездо сокола и привел сюда 300 человек в качестве подкрепления». Стоя неподалеку, Цинь Цзинь показал слабую улыбку, сказав: «Линь Муюй, хорошо, что ты вовремя привел сюда 300 солдат сокола, в противном случае, я боюсь, что этот император и другие министры пали бы под мечами членов зала мечей. Ваше Величество благословлен небесами, ничего бы не случилось». С последним словом, Линь Муюй почувствовал, как по его коже пробежал холодок. Про себя он подумал: когда же он научился льстить таким людям? После того, как Цинь Цзинь сказал еще несколько слов, он повел министров в центральный двор, чтобы обсудить важные вопросы. Линь Муюй нашел свой огонь прерии и, немного потрудившись, вытащил духовный камень из 12300 летней драконьей змеи. Затем он достал копье цветка груши из тела драконьей змеи и бросил его в сумку, предварительно протерев. После этого он последовал за Чуя, Чухуань Минем и Фэн Цзисином в ванну на западном дворе. Все, кто сражались, должны были смыть следы сражения. В конце концов, все они имели специальные титулы, и их нынешняя внешность не была подходящей для появления перед императором. «Старший брат Фэн, эта драконья змея мертва, но что насчет Цан Байхэ?» – спросил Линь Муюй, пока они шли. Фэн Цзисин задумался и сказал: «Цинь Лэй, Чухуань Минь и другие императорские гвардейцы окружили Цан Байхэ. Они использовали различные виды оружия и даже огненные атаки, прежде чем смогли заставить Цан Байхэ сбежать. Неизвестно, где сейчас этот старик». «Ох», Линь Муюй был немного разочарован, сказав: «Не думал, что нам не удастся поймать ни одного лидера. Цан Байхэ сбежал, Цзиянь и Ли Цань Сюнь тоже сбежали. Я так долго оставался в зале мечей, и в конце концов не смог найти причины этого плана убийства императора. Почему же они думали, что смогут сменить главу империи так просто?» Фэн Цзисинь показал осторожный взгляд и сказал: «Ах Юй, этот вопрос, мы должны сообщить об этом его величеству. Зал мечей уже атаковал несколько раз, они пересекли черту, и мы больше не можем бездействовать». «Да, западный двор, ванна здесь также была горячим источником, потому что это место было расположено над природным горячим источником». Когда Линь Муюй снял свои доспехи, Чуя, стоявшая рядом, даже не показывала признаков, что хотела уйти. Она посмотрела на раны тела Линь Муюя, и ее стройные брови слегка нахмурились, и она сказала: «Ах Юй, твое тело». Линь Муюй посмотрел вниз и не мог сдержать улыбки. «Все в порядке, моя закаленная кожа не оставит шрамов, так что это не повлияет на мою красоту. Но нельзя оставлять внутренних травм. Быстрее прими ванну и затем приди ко мне. Старшая сестра сделает тебе массаж». «Массаж?» Глаза Линь Муюя широко раскрылись, и он не мог не начать фантазировать. После ванны он надел одежду, принесенную слугами. Чуя ждала его, и когда он пришел, она достала свои серебряные иглы, сказав с поджатыми губами: «Ложись». «Хорошо». Линь Муюй лег, и Чуя сразу же применила иглы. Ее техника была очень искусной, пока она втыкала 7 игл в его акупунктурные точки. Затем она открыла ладонь и наполнила ее слабым зеленым истинным ци, который мягко вошел в жилы Линь Муюя, посылая приятные ощущения по всему телу. Под воздействием силы Чуя кровяные сгустки в его венах быстро очищались. «Что это за метод лечения?» Линь Муюй был сильно удивлен и добавил: «Старшая сестра, в моем родном городе есть много девушек, способных делать массаж, но нет ни одной девушки, которая имела бы такую технику высокого класса». Чуя рассмеялась: «Глупый Ах Юй, это не простая техника массажа. Это техника из индекса божественной медицины, указ священной руки, техника высокого уровня, способная вылечить внутренние травмы человека. Я являюсь членом отдела духовной медицины, но, разумеется, я учусь не только методам изготовления медицины. Указ священной руки может помочь мне стать выдающимся доктором в будущем». «Хе-хе, это здорово», Линь Муюй с радостью сказал. «Если у меня будет своя армия в будущем, я буду давать тебе большую зарплату, чтобы ты стала моим главным врачом. «Правда?» – Чуя хихикнула и сказала. «Я не только преуспеваю в технике изготовления лекарств и указе священной руки. Я уже поняла огненный имперский меч и имперский меч ветра из четырех имперских меч, что ты показал, но мне еще немного недостает понимания в имперских мечах грома и воды. В будущем я не только буду выдающимся врачом, но и военным офицером». «Хе-хе, такие большие амбиции!» Линь Муюй не мог не подразнить ее улыбкой. Чуя посмотрела на мускулы Линь Муюя, и вдруг ее лицо покраснело, и она сказала: «Хорошо, надевай броню. Теперь твое тело должно быть в порядке, тебе просто нужно не забывать принимать лекарства». «Ага». В это время из ванны вышли Чу Хуаньминь и Фэн Цзисинь. Чу Хуаньминь уже надел доспехи, выглядя очень красивым и таинственным. Старший брат Чуя и вправду был на удивление красивым человеком. Фэн Цзисинь был немного менее изящным, чем Чу Хуаньминь, и имел более простецкое ощущение. Он скрестил руки на груди, говоря: «Черт, драконьей змеи Цан Байхэ было почти достаточно, чтобы сделать меня калекой. Культивация на 2 и краткая стадия небесной сферы еще далеко от того, чтобы быть сильным». «Большой брат Фэн уже достиг 2 и краткая стадия небесной сферы?» – спросил Линь Муюй с улыбкой. «Ага». Фэн Цзисинь поднял руку и сжал свою боевую ци в броню вокруг руки. С улыбкой он сказал: «Может быть, ты не видел моих боевых доспехов во время сражения с драконьей змеей? О, я не обращал внимания, ты маленький шутник». Фэн Цзисинь скривил губы, но затем с улыбкой сказал: «Точно, это все благодаря твоему пику мечту, иначе Цин Лэй и я не достигли бы небесного короля. Эй, большое спасибо, ах Юй, ты слишком вежлив». «Верно, пик мечты – это давно потерянный рецепт, и возможно, даже специалист на уровне короля алхимии не сможет его создать. Боюсь, даже мисс Чуя не сможет его изготовить. Ты, как много навыков ты прячешь от нас, брат». «Ха-ха». Линь Муюй неловко потер голову. «У каждого свой секрет, поэтому вы не должны слишком много спрашивать об этом. К тому же, мои навыки в алхимии – это всего лишь несколько небольших трюков, о которых не стоит упоминать. Большой брат Фэн не должен об этом спрашивать, я не причиню тебе вреда». Ты прав. Фэн Цзисинь лег на кровати с бледным лицом. Очевидно, его травмы были самыми серьезными, ведь он был тем, кто сражался с драконьей змеей дольше всех. Если преобразовать силу 12300 летней драконьей змеи, то она была бы равна 90 уровню священного старейшины. Для человека, только достигшего 70 уровня небесного короля, не умереть в бою с этой драконьей змеей было достаточно, чтобы показать свою силу. Чу Хуаньминь поднял голову и сказал: «Ах я, помоги командиру Фэну исцелить его раны». Он, его глупый боевой дух, огненный волк фиолетовых молний, специализируется только на атаке, в отличие от самовосстанавливающихся способностей тыквы Ах Юя. Фэн Цзисинь поджал губы. «Чей боевой дух ты называешь глупым, маленький брат? Это твой фиолетовый соболь является глупым». Чуя подняла руку, и на ее плече появился боевой дух фиолетового соболя. С улыбкой она сказала: «Командир императорской гвардии Фэн Цзисинь, если вы скажете, что фиолетовый соболь глупый, тогда я не буду исцелять вас». «А?» Фэн Цзисинь быстро забрал свои слова, сказав с улыбкой: «Я говорил, что фиолетовый соболь Чу Хуаньминя глуп». В глазах фиолетового соболя Чуя можно сразу увидеть невиданный интеллект. Чуя рассмеялась и начала наносить лекарства на раны Фэн Цзисиня. Затем она использовала указ священной руки на кровяных сгустках в его венах, после чего продолжила обрабатывать его раны и вправлять сломанную руку. Фэн Цзисинь действительно был сильным человеком, его рука была сломана так долго, и даже сейчас, когда ее вправляли, он не издавал ни одного крика боли. К тому времени, когда Чуя закончила, пришел посланник и сказал: «Командир Фэн Цзисинь, сэр Чу Хуаньминь, сэр Линь Муюй, его величество обсуждает официальные дела в центральном дворец, пожалуйста, пройдемте со мной». «Да». Чу Хуаньминь обернулся к Чуя и спросил с улыбкой: «Ах я, мы скоро вернемся, ты будешь ждать нас здесь?» «Нет, я подожду вас за центральным двором, так даже лучше». Глава 164. Повышение в странствующего генерала-дракона. Глава 164. Повышение в странствующего генерала-дракона переводил и редактировал комик. Приятного аппетита. Центральный двор в настоящее был наиболее надежно охраняемой территорией поместья Оленьих Слез. Все министры собрались в одном зале, окруженном императорской гвардией и солдатами имперской армии. После покушения на императора залом мечей, Фэн Цзисинь собрал около 10 тысяч солдат, для защиты императора и принцессы внутри двора оленьих слез, не осмеливаясь проявить даже малейшего пренебрежения. П.П. Императорская гвардия, личная гвардия императора, имеет три ветви: гвардия дракона, тигра, сокола. Имперская армия, армия столицы Ланьянь, командующий армией Фэн Цзисинь. Имперская армия имеет в своих рядах более 30 000 солдат. Министры стояли в два ряда с обеих сторон. Фэн Цзисинь, Чухуань Мини Линь Му Юй в белых одеяниях вошли в зал, проходя по кроваво-красной ковровой дороже, пока не оказались перед императором Цинь Цзинем. Отдав воинское приветствие, они в унисон сказали: «Приветствуем императора». Втайне Линь Му Юй радовался. Когда он вошел в столицу Ланьянь, он сразу же стал солдатом, что было хорошо, потому что ему нужно было отдавать только военное приветствие, когда он видел императора, и не нужно было преклонять колени, как другие министры. Постоянное коленопреклонение плохо бы сочеталось с его упертым характером. Цинь Цзинь кивнул: «Нет необходимости в церемонии». Цинь, стоявшая рядом с отцом, улыбнулась Линь Му Юй, воспользовавшись тем, что взгляды министром были опущены к земле. Она была самой красивой женщиной в империи, даже гримаса была бы прекрасна на ее лице. Чухуань Минь еле сдерживал смех, слегка трясясь, но Фэн Цзисинь сразу же посмотрел на него и сказал: «Паршивец Чу, будь немного серьезнее». Линь Му Юй заставил себя улыбнуться и посмотрел на Цининь, слегка приподняв бровь. «Ха!» Но вместо этого принцесса слегка засмеялась, показывая, что не собиралась быть серьезной. «Ха-ха!» Цинь Цзинь оглянулся на свою драгоценную дочь, но не мог ее ругать. Он кашлянул один раз, после чего сказал: «Зал мечей – это группа низших мятежников, которые ночью атаковали поместье Оленьих Слез. Они совершили величайшие преступления. Мы решил подавить зал мечей силой всего народа. Немедленно отправьте приказы губернаторам провинций, зал мечей должен быть полностью уничтожен в течение месяца. Ваше Величество, как всегда, мудр». Министры начали льстить императору. Цинь Цзинь вздохнул и продолжил: «На этот раз Цан Байхэ, эксперт священной сферы, тоже участвовал в восстании, но, к счастью, Фэн Цзисинь, Цинь Лэй, Чухуань Минь и другие солдаты были рядом, иначе я и ее высочество им стали бы жертвами их заговора. Ух, я понимаю, что самая большая заслуга на этот раз у Линь Му Юя. Если бы он не поставил под сомнение приказ командира Соколиной гвардии Мэн Фэнга остаться в гнезде Сокола, и не привел с собой 300 гвардейцев Сокола, последствия были бы невообразимыми». Посмотрев на Линь Му Юя, глаза Цинь Цзиня показали следы похвалы, и он сказал: «Линь Му Юй, какую награду ты хочешь получить?» Линь Му Юй был удивлен, после чего сказал: «Ваше Величество, этот подчиненный делал все это не ради получения вознаграждения». Все министры улыбнулись, и даже Цинь Цзинь не удержался от улыбку, продолжая: «Ты спас меня и других министров, и даже рисковал жизнью, прыгнув в живот драконьей змеи, чтобы спасти ее высочество Инь. Это уже непревзойденная заслуга. Если я не вознагражу твои усилия, тогда, разве другие не начнут говорить, что наша империя не ценит своих людей? Говори, что ты желаешь, богатство или высокий статус?» Линь Му Юй нахмурился. Некоторое время он думал: «Ваше Величество, мне не хватает богатства, как и статуса, я не совсем понимаю категоризацию влияния империи, поэтому я не знаю, чего хочу. Ваше Величество должно дать то, что вы сами считаете нужным, и этот подчиненный с радостью примет все». Цинь Цзинь не мог не рассмеяться. «Неплохо, Линь Му Юй, твоя личность очень похожа на сэра пламенного котла Цуй Чу». Сказав это, Цинь Цзинь посмотрел на Цининь, стоявшую рядом с ним, и спросил: «Сяинь, как ты думаешь, что отец должен дать Линь Му Юю?» Цининь моргнула, после чего сказала с улыбкой: «У Ах Юя нет опыта командования войсками, поэтому высокая военная позиция ему не подходит. На мой взгляд, мы должны дать ему звание командира тысячника и звание странствующего дракона, а также мы должны дать ему контроль над гнездом сокола и позволить свободно входить в имперский дворец. Что об этом думает уважаемый отец?» «Хорошо». Цинь Цзинь кивнул с улыбкой. «Линь Му Юй, ты примешь предложение ее высочества Инь?» Линь Му Юй кивнул: «Да, я послушаюсь Сяинь». Цинь Цзинь засмеялся, после чего сказал энергичным голосом: «Линь Му Юй, услышь мое решение. С этого момента ты повышен до ранга странствующего дракона и будешь получать зарплату как командир тысячи человек. Ты также становишься командиром гнезда сокола. Что касается Мэн Фэнга, он будет отправлен на границу в качестве командира тысячника. Большое спасибо, Ваше Величество, Линь Муюй почтительно сложил руки. Фэн Цзисинь улыбнулся и сказал: «Поздравляю, Ах Юй. Императорская гвардия имеет в общей сложности трех командиров. Командир гвардии Дракона, командир гвардии Тигра и командир гвардии Сокола. Теперь ты один из трех командиров, теперь у тебя тот же ранг, что и у сопляка Чу. Чу Хуаньминь был командиром гвардии Дракона, поэтому теперь две трети императорской гвардии контролировались Линь Муюем и Чу Хуаньминем». После этого Цинь Цзинь наградил Фэн Цзисина, Цинь Лэ, Чу Хуаньминя и других, но он давал им только золотые монеты, земли и подобное, потому что они уже имели достаточно высокие звания. Линь Муюй молча стоял в стороне, потому что на самом деле он не имел квалификацию иметь голоса в такого рода встрече. Ведь странствующий генерал-дракон был лишь шестым из 14 генеральских чинов империи. Были еще воинственный генерал, генерал, защищающий город, генерал, защищающий страну, страж империи и высший генерал. Эти пять рангов были над ним, но все было нормально. В конце концов, под ним теперь находились бригадиры, командиры лучников, командиры кавалерии, командиры копейщиков, руководители группы и лидеры группы. Его можно теперь считать командиром высшего класса. Более того, если странствующий генерал-дракон будет дислоцирован из города Ланьянь, у него была власть, подобной главному правительственному центру. Власть в его руках была совершенно иной. Скромный командующий центральным правительством мог быть генералом в пограничной армии, это дело не было редкостью. После того, как награды были выданы, Цинь Цзинь сказал: «Теперь давайте начнем обсуждение, как нам избавиться от сил мятежников, таких как Зал Мечей». Защитник страны Юй Вэньсе вышел вперед и с почтением сказал: «Ваше Величество, Зал Мечей уже глубоко пустил корни в империю, каждый город имеет их штаб-квартиру и несколько отделений. Говорят, что Зал Мечей существует во всех крупных городах, и в общей сложности насчитывает более 3 миллионов изгоев, поэтому нам нужно обсудить долгосрочную перспективу искоренения Зала Мечей». Долгосрочное искоренение? Острые брови Цинь Лэй поднялись, и он сказал: «Генерал Юй Вэнь, Зал Мечей чуть не убил его величество и ее высочество Инь, и мы должны медлить. Скажите, разве империя не принадлежит семье Цинь? Его величество отдал приказ об их искоренении, поэтому они будут уничтожены, здесь нет места для колебаний». Юй Вэньсе был ошеломлен, после чего сказал: «Командир Цинь Лэй, этот подчиненный хотел сказать лишь то, что этот вопрос нуждается в постепенном решении проблемы, а не мгновенном». Цинь Цзинь прервал их: «Не спорьте. Фэн Цзисинь, ты самый осторожный и опытный здесь, скажи, как ты думаешь, что мы должны делать?» «Да, Ваше Величество». Фэн Цзисинь сложил руки в уважении, и его глаза загорелись, когда он начал говорить: «Все очень просто, сначала мы уничтожим влияние Зала Мечей вокруг города Ланьянь, а затем отправим элитные силы, чтобы уничтожить ветви Зала Мечей на севере. Как только ситуация на севере стабилизируется, мы начнем медленно продвигаться на юг. ХМФ, даже если Зал Мечей глубоко пустил свои корни в империю, мы все равно уничтожим их». Цинь Цзинь кивнул: «Хорошо, тогда решение этого вопроса будет отдано тебе». «Есть». Фэн Цзисинь обхватил руки и сказал: «У меня есть еще одно самонадеянное требование, которое я хочу, чтобы Ваше Величество принял». «Говори». «Я хочу двух человек». «О, кто они?» Цинь Цзинь был удивлен. Фэн Цзисинь показал улыбку: «Линь Мую и Чу Хуаньминь. Они двое умные и сильны, если они помогут этому подчиненному уничтожить ветви Зала Мечей, покончить с этим вопросом будет в 2 раза легче». «Хорошо, я согласен. Большое спасибо, Ваше Величество». Стоя в стороне, Линь Муюй показал кривую улыбку и сказал тихим голосом: «Что за люди, почему бы тебе не спросить, готовы ли мы с большим братом Чу помочь тебе? Ах, есть ли у нас хоть какие-нибудь права человека?» Фэн Цзисинь все еще держал руки сложенными, улыбнулся и сказал низким голосом: «Маленькое отродье, старший брат Фэн сейчас нуждается в твоей помощи, кто поможет мне, если ты не хочешь? К тому же, я взял миссию, уничтожить Зал Мечей, знаешь ли ты, сколько людей буду ждать моего провала, чтобы посмеяться надо мной? И как только я потерплю неудачу, возможно, меня отправят на военный суд, и я даже не смогу сохранить должность командующего имперской армией». Линь Муюй усмехнулся: «Ничего страшного, ты можешь стать лидером моей группы наемников. Я не хочу говорить с тобой», — сказал Фэн Цзисинь, потеряв дар речи. Чу Хуаньминь втайне улыбнулся. Похоже, что эти два героя не принадлежат пруду. Фэн Цзисин, Линь Муюй. После официального обсуждения император разрешил всем разойтись и объявил, что собирается вернуться в город Ланьянь во второй половине дня. Группа министров покинула зал один за другим. Когда Линь Муюй собирался уйти, к нему вдруг подошел посланник. «Сэр Линь Муюй, его величество просит вас прийти к заднему дворцу». «О!» Линь Муюй последовал за ним. Когда он пришел к заднему дворцу, он увидел Цинь Цзиня и Цинь. Цинь все еще носила платье принцессы, а Цинь Цзинь уже снял с себя драконью одежду, сменив на белые одеяния. Он спросил с улыбкой: «Линь Муюй, ты знаешь, почему я позвал тебя?» «Я не знаю», — честно ответил Линь Муюй. Увидев его честный ответ, Цинь Цзинь рассмеялся. «Я слышал, что ты потерял память в городе Белой Пихты и не помнишь, кто ты и где твоя семья. Ты до сих пор еще ничего не вспомнил?» Линь Муюй был удивлен, отвечая: «Я все еще ничего не могу вспомнить». «Отлично». Цинь Цзинь щелкнул рукавом и спросил с улыбкой: «Я хочу принять тебя как сына, что ты думаешь об этом?» «Принять как сына?» Линь Муюй вновь был удивлен. «Лес ищущего дракона, на холодной горе перед восходом солнца». С тяжелым дыханием из безымянной пещеры вышел старик. Все его волосы уже были седыми, а на его спине была бамбуковая корзина, наполненная лекарственными травами. На его лице виднелось гордое выражение, с которым он, смеясь, сказал в пустоту: «Даже старик может найти травы восьмого уровня. ХМФ, теперь посмотрим, осмелится ли этот сопляк Ахьюй сказать, что я, Суичу, не понимаю алхимию». Он полетел в небо, направляя в сторону поместья оленьих слез. Звук копыт исходил из-под горы, и черный боевой конь, тяжело дыша, несся по горной дороге. Верхом на боевом коне сидел старик, державший трость, покрытую кровью. В его волосах и бороде тоже можно было увидеть засохшую кровь, которая, без сомнений, была кровью солдат императорской гвардии и солдат императорской армии. У Цан Байхэ осталось меньше 30% его боевой ци, и он выглядел сильно истощенным. На его лице можно было заметить сильную ненависть, когда он говорил сам с собой: «Никогда не думал, что Цинь Лэй достигнет второй стадии небесной сферы. Проклятый Цинь Лэй, проклятые божественные связующие цепи. Если бы не он, этот старик преуспел бы. Моя бедная драконья змея, она вот так просто исчезла». В этот момент в воздухе над ним появилась обжигающая горячая сфера. Цан Байхэ внезапно поднял глаза и увидел гигантскую огненную ладонь, спускающуюся с неба. Невероятное давление священной сферы пришло с ней, и резкий голос Цуичу разнесся в небе: «Старый пес Цан, ты не идешь по тропе на небо, а скорее спешишь в ворота ада». Глава 165. Принц Линь Муюй, да здравствует ваше высочество. Глава 165. Принц Линь Муюй, да здравствует ваше высочество, переводил и редактировал комик. Приятного аппетита, приемный сын. Линь Муюй с удивлением посмотрел на Цинь Цзиня, который показал слабую улыбку. На самом деле, настоящая причина в том, что ты дважды спас Сяинь, поэтому я хочу, чтобы Сяинь видела тебя как приемного брата. Но если ты не хочешь, то просто забудь об этом. Цинь стояла рядом с Линь Муюем, скрестив руки на груди. Ее прекрасные глаза были полны надежды, но она не осмеливалась взглянуть на Линь Муюя. Когда Цинь Цзинь договорил, ее лицо заполнилось слабым румянцем. Линь Муюй был ошеломлен, но он не раздумывал и ответил с улыбкой: «Тогда я соглашусь. Я всегда мечтал иметь такую маленькую сестру, как ее высочество Инь. Правда?» Цинь Цзинь улыбнулся и сказал: «Хорошо. С этого дня ты станешь моим приемным сыном и будешь членом семьи Цинь. Ты готов изменить свою фамилию на Цинь? Могу ли я не изменять ее?» — спросил Линь Муюй. Цинь Цзинь понимающе улыбнулся: «Конечно. Большое спасибо за понимание, вашего величества». Цинь Цзинь был явно счастлив, положив руку на плечо Линь Муюя, и сказал: «Ах Юй, ты невероятный гений. С этого дня ты станешь членом семьи, с другой фамилией, но частью семьи Цинь. Это принесет тебе мужество и славу, однако, ты должен поклясться семье и оставаться ей верным. Пойдем, Сяинь проведет с тобой семейную церемонию. Позже я попрошу кого-нибудь добавить твое имя в родословную семьи Цинь». В стороне Цинь с улыбкой подошла к нему и протянула руку. Когда их пальцы сцепились, жар, исходящий из маленькой ручки Цинь, не мог не заставить Линь Муюя заволноваться, когда его лицо тоже покрылось румянцем, как лицо Цинь. Затем она сказала: «Ах Юй, с этого момента я буду называть тебя старшим братом». «Угу, тогда старший брат Ах Юй, пойдем со мной». «Хорошо, В углу заднего двора находился алтарь, посвященный предкам семьи. В основании алтаря было написано «Алтарь основателя Цини». Линь Му Юй не мог не спросить: «Сяинь, Цини, сколько лет назад он умер?» Цининь была удивлена вопросом. «Цини был нашим предком и был первым человеком в империи Цинь, вошедшим в божественную сферу. Он использовал силу своей божественной сферы, чтобы объединить 11 стран континента через войну и создал период процветания для империи Цинь. Говорят, после объединения стран он ушел и бродил по небесам в течение нескольких тысяч лет, поэтому ему был посвящен этот духовный алтарь». Вот как, Линь Му Юй не мог не вспомнить о том, что он увидел, попав в этот мир, когда Цинь вел за собой несколько сотен воинов божественных и священных сфер, чтобы сразиться с королем демонов семи светил. В то время Цинь умер, а его душа была поглощена седьмым светилом, преобразованием звезд. Линь Му Юй считал, что этот духовный алтарь, посвященный ему, был довольно уместным. «Ладно, старший брат Ах Юй, опустись на колени». Цинь опустилась на колени перед алтарем предков Цинской империи вместе с Линь Му Юем. Улыбка на ее лице исчезла, и она серьезно сказала: «В нашей семье есть 32 слова мантры, которые являются основой семьи Цинь, управляющей континентом. Я буду говорить их по очередности, и старший брат Ах Юй должен повторять за мной, хорошо, ПП?» На китайском это 32 слова, но на русском и английском количество другое. «Угу», Линь Му Юй кивнул. Цинь поджала свои красные губы и сняла свой плащ принцессы. Ее прекрасные глаза смотрели на алтарь, взглядом, наполненным тоской и смятением. Затем она начала говорить мантру одну за другой. «Волны не шевелятся. Независимо от того, где и когда, у человека не должно быть страха или колебаний. Обиды должны быть погашены. Правитель должен быть скромным, но все обиды должны быть оплачены. Смерть вместо подчинения. Жизнь и смерть принадлежат небесам, и гордый человек никогда не должен сдаваться. Будьте честны. Поток воды и облака текут. Нужно смотреть на мир с безмятежным умом. Обещание стоит тысячи золотых. Когда кто-то дает слово, оно должно быть сдержано. Сражайся. Нужно быть храбрым в бою и идти вперед, возглавляя других. Быть вежливым ко всем. Даже имея высокий статус, нужно относиться к другим со скромностью. Никогда не теряя верности. Нужно быть преданным стране, отдавая свою кровь без сожалений». Эти слова имели значение: быть спокойным, скромным, но мстительным, скорее умереть, чем сдаться, быть честным. Обещание должны стоить тысячи золотых, быть сильным, быть вежливым ко всем, никогда не терять верности. Линь Му Юй, смотря на эти слова, понял, почему семья Цинь могла оставаться так долго на вершине без причины. Эти слова олицетворяли их дух и, другими словами, олицетворяли их империю. Только когда они были приняты неправильно, это привело к неразумным действиям, вроде создания лагерных женщин. После этого Цининь встала и, положив руку на плечо Линь Му Юй, с улыбкой сказала: «Большой брат Ах Юй, теперь ты являешься частью семьи Цинь. Ты всегда должен помнить мантру семьи». «Угу, я буду помнить», Линь Му Юй кивнул. Эти слова были достойны стать его кодексом поведения, поэтому он следовал за ним, не нарушая его. Таковой была его личность. Цинь Цзинь посмотрел на них и сказал с улыбкой: «Хорошо, раз Ах Юй теперь является частью семьи, тогда как насчет поесть вместе?» «Конечно, ваше величество». Цинь Цзинь был немного недоволен, сказав: «Раз я уже принял тебя как приемного сына, разве ты не должен изменить свое обращение ко мне?» Линь Му Юй был удивлен и, колеблясь, спросил: «Тогда как я должен говорить?» Цинь засмеялась, увидев его поведение. «Повторяй за мной, уважаемый отец, Линь Му Юй». В конце концов, он заставил себя сказать «уважаемый отец Цинь», из-за чего Цинь Цзинь не сдержал счастливой улыбки, раскрыв морщины на своем лице. Этот император уже показывал признаки старости всего в 50 лет. Одной из причин этого было то, что его культивация была недостаточно высокой, а другое – то, что он занимался делами государства. Хотя Цинь Цзинь был слабым, он не был умирающим правителем, поэтому Линь Му Юя нельзя было считать врагом, притворяющимся другом. Ведь так, такие мысли были в голове Линь Му Юя. Завтрак был не слишком богатым, всего несколько небольших блюд. Но Линь Му Юй всю ночь бегал и был очень голоден. Он взял булочки с коровьим мясом и наполнил ими рот, отчего Цинь и Цинь Цзинь рассмеялись. Цинь Цзинь толкнул мясные булочки Линь Му Юю и сказал с улыбкой: «Можешь есть сколько хочешь, если так любишь поесть. Когда мы вернемся в город Ланьянь, Я лично пойду на кухню и приготовлю для тебя несколько булочек с коровьим мясом. Обещаю, они будут даже вкуснее, чем те, которые делают шеф-повара ресторана «Белого облака». Лин Муюй был удивлен. «Уважаемый отец, вы умеете готовить?» Цининь хихикнула. «ХМФ, разве ты не знаешь, что уважаемый отец искусен в двух областях? Первая – живопись, вторая – кулинария. Позволь мне сказать тебе, даже лучшие блюда имперского дворца не могут сравниться с готовкой уважаемого отца. Старший брат Ах Юй, ты должен чаще приходить во дворец, иначе у тебя не будет возможности попробовать мастерство уважаемого отца». «Угу, хорошо», — сказал он, все еще испытывая удивление и дрожь. Император Цинь Цзинь все еще был тигроподобным императором, или правильнее было называть его приемным отцом. «Может ли яд тигра нанести вред собственным детям?» Линь Муюй одновременно понимал и не понимал этого. Он будет делать шаг за шагом. Повезло ему или нет, по крайней мере, у него теперь была семья в этом мире. У него был Цинь Цзинь, этот отец, который умел готовить и рисовать, а также Цининь, это иногда непослушная и внимательная младшая сестра. Это было не так уж плохо. После небольшого утреннего отдыха, во второй половине дня они вернулись в город Ланьянь. По прибытию в императорский дворец Цинь Цзинь объявил о том, что он принял Линь Муюй как приемного сына. Это мгновенно вызвало большой переполох, в результате чего все министры были потрясены. Семья Цинь уже много лет не устанавливала детей с другими фамилиями. В этот момент Линь Муюй казался любимым сыном небес. Было неизвестно, где этот ребенок получил такую большую удачу. «Поздравляю сэра Линь Муюя! Поздравляю генерала! Поздравляю сэра со становлением частью семьи Цинь!» Министры приходили поздравлять его, заставляя чувствовать Линь Муюя себя некомфортно, а также заставляя его увидеть человека, которого он хотел видеть меньше всего. Цзэн и Фань тоже пришел, как всегда, со своей улыбкой. «Поздравляю генерала Линь Муюя, стать приемным сыном его величества, это действительно счастливый момент. Божественный маркиз слишком вежлив. Генерал теперь приемный сын его величества со светлым будущим. С этого момента, пожалуйста, позаботьтесь о маленьком маркизе, как я», — сказал Цзэн и Фань с легкой улыбкой. Линь Муюй на мгновение нахмурился, после чего улыбнулся и сказал: «Божественный маркиз слишком вежлив. Вы – столб этой империи, а я всего лишь наглый паренек. Хе-хе». Цзэн и Фан лишь холодно усмехнулся, тем самым говоря, ты прав. Острые брови Фэн Цзисина нахмурились, когда он смотрел на уходящего Цзэн и Фана. Он похлопал Линь Муюй по плечу и сказал: «Ах Юй, я действительно завидую тебе. Я много лет служил маленьким офицером его величеству, но я никогда не получал такого особого отношения. Быть приемным сыном его величества, ты первый. Более того, семья Цинь никогда не принимала сына с другой фамилией, тебе можно считать первопроходцем». «Значит, старший брат Фэн на самом деле меня поздравляет?» — спросил Линь Муюй тихим голосом. Фэн Цзисинь встал ближе и прошептал: «Я не знаю, почему его величество принял тебя как приемного сына, но он как минимум высоко ценит твои силы, поэтому он, может, намеренно сблизился с тобой». Линь Муюй был ошеломлен. Все это для того, чтобы использовать его, хотя это не имеет значения, он не против, если будет использован, как и не против, если это были искренние действия. Линь Муюй имел свое собственное суждение, и был как минимум уверен, что Цининь любила его, так что этого было более чем достаточно. Он не мог думать о защите империи, но он должен был по крайней мере защитить Цининь. В это время внезапно раздался голос посланника дворца: «Сэр Цуйчу прибыл». Все были удивлены и заняли две стороны. Цуйчу вошел в зал с черным пакетом в руке и слабой улыбкой на лице. Когда он дошел до трона, он сложил руки и сказал: «Этот старик опоздал, я прошу прощения у вашего величества». Цинь Цзинь был добрым правителем, поэтому он сказал с улыбкой: «Старому Чу не нужно извиняться, все хорошо, пока вы можете вернуться». «Точно, вы собрали лекарственные травы, которые хотели?» «Да». Уголки губ Цуйчу приподнялись, и он сказал легким тоном: «Я также получил несколько неожиданных наград, которые я хотел бы преподнести вашему величеству». «О, что это?» — спросил Цинь Цзинь с ожиданием. Цуйчу опустился на колено и положил свой пакет перед собой. Затем он начал разворачивать его слой за слоем, и когда он открыл последний слой, появилась кровавая голова. Это была голова с белой бородой и волосами, которые были покрыты кровью. Даже глаза головы были широко открыты, как будто владелец не принял свою смерть. Суй Чу обернулся и посмотрел на Цзэн и Фана с вызывающим взглядом. Затем он сложил руки и сказал: «Этот старик встретил старого предателя Цан Байхэ, когда спускался с горы, и позаботился о нем по дороге. Я предлагаю его собачью голову вашему величеству». Цинь Цзинь был наполнен радостью. «Хорошо, просто отлично. Суй Чу совершил великое дело». В мгновение лицо Цзэн Ифана оказалось несравненно белым и выглядело невероятно уродливым. Глава 166. Конфискация сокровищ. Глава 166. Конфискация сокровищ переводил и редактировал комик. Приятного аппетита после окончания обсуждения политики и плана по подавлению зала мечей, Фэн Цзисинь, Линь Мую и Чу Хуань Минь быстро отправились готовить оружие и припасы для своих солдат. Линь Мую, как усыновленный сын императора, недолго оставался в императорском дворце и отправился обратно в Соколиное гнездо, чтобы собрать войска. Вскоре в зале остались только Цинь Цзинь и Цинь, а также Цинь Лэй, стоящие далеко от дверей. «Уважаемый отец», брови Цинь слегка нахмурились, и она спросила со следами гнева: «Раз ты усыновил старшего брата Ах Юя как сына, почему ты не присвоил ему титул? Приемный сын без титула, не слишком ли ты несправедлив к нему?» «Присвоение титула». Цинь Цзинь медленно поднял чашку чая к губам, но не сделал глотка. Затем он сказал: «Сяинь, у твоего отца только один родной ребенок, и это ты. Если бы я присвоил титул Ах Юю, то какой титул я мог ему дать? Сделать его королем? Во всей империи есть два короля, один из которых король, охраняющий южные границы, Цинь, и второй мирный король Цинь Хуай. Оба являются братьями твоего уважаемого отца. Если бы я присвоил титул короля Ах Юю, я бы также нарушил правило предков никогда не давать титул короля членам без имперской фамилии. Более того, даже если Ах Юй храбрый и лояльный сейчас, ты не можешь гарантировать, что он не изменится в будущем, ведь так?» Цинь была ошеломлена. Ее прекрасные глаза были полны удивлением. «Уважаемый отец, ты беспокоишься, что старший брат Ах Юй будет соревноваться за трон с Сяинь?» «Да». Цинь Цзинь не отрицал этого, кивнув, после чего тихо сказал: «Отец слышал много слухов о Линь Муюе. Его боевой дух тыквы – это всего лишь боевой дух 10 класса, но он также силен, как наши божественные связующие цепи клана Цинь. Он также имеет хорошие навыки алхимии и может создать даже лекарство божественного класса. Не говоря уже о том, что Ах Юй может также сражаться с людьми более высокого уровня. Чжао Цзинь, Ауин Цу, Цзэн Фэнк и другие были побеждены им. Есть люди, которые говорят, что Ах Юй использует таинственную и зловещую силу, о которой никому не известно». Сказав это, Цинь Цзинь вздохнул. «Людям свойственно изменяться. Сейчас он хорошо относится к тебе, но это из-за твоей естественной красоты. Ты так не думаешь?» Цинь была ошеломлена. Через некоторое время она сказала: «Если я, не говори ничего». Цинь Цзинь махнул рукой и сказал нежным голосом: «Сяинь, будь послушной, не усложняй все для своего отца. Вопрос о присвоении титула короля Линь Муюю будет похоронен здесь, и больше никогда не упоминай об этом. Даже если он присоединился к клану Цинь, в его венах течет кровь других. Пока он зарабатывает достаточно заслуг, я буду повышать его, даже стать маршалом для него не будет проблемой. Но он никогда не станет королем». «Да, уважаемый отец». Цинь закусила свои красные губы, а ее глаза сверкнули от слез печали. «Навыки руководства правителя – это то, что она никогда не могла понять. Гнездо сокола, в настоящее время в бараках была суматоха. Когда Линь Муюй вместо с Вэй Чоу, Сяхао Саном и другими прибыли в гнездо сокола, командующий Мэн Фанг с уважением протянул металлический предмет и сказал: «Сэр, это знак соколиного гнезда. Я прошу сэра позаботиться о нем». «Сэр, я не хотел заменять вас, я просто...» Линь Муюй хотел утешить его, но он не знал, что сказать. Мэн Фанг покачал головой и, улыбнувшись, сказал: «Нет, это не связано с вами, скорее это из-за моей слепоты. Останавливать вас от того, чтобы брать солдат к поместью оленьих слез, это была моя вина, как командующего. Ладно, этот подчиненный уйдет с горы прямо сейчас. Гнездо сокола. Надеюсь, сэр Линь Муюй хорошо позаботится об этом месте, в которое было вложено много крови и пота меня и моих братьев». Линь Муюй с улыбкой сказал: «Будьте уверены, все будет нормально». Мэн Фанг сел на лошадь и поехал по спуску с горы. Ранее почетный командир гнезда сокола уходил в одиночестве, что было довольно печальной картиной. Проводив взглядом Мэн Фанга, Линь Муюй повернулся к командирам императорской гвардии и сказал: Пришло время обсудить официальные вопросы. Есть, сэр. В гнезде сокола находилось в общей сложности 700 солдат, которые теперь были под его контролем, давая Линь Муюю сильное чувство гордости. Черт, он наконец стал тем, кто имел власть определять жизнь и смерть. Группа командиров императорской гвардии, 5 лидеров разделились в 2 ряда, стоя напротив друг друга. Из них 2 были особенно приметными, один из них – Гун Сюнь, а второй – Сюй Гэн, потому что они оба были членами Дворца Божественного Маркиза. И поскольку они были членами Дворца Божественного Маркиза, они не вписывались в число желанных людей гнезда сокола. Линь Муюй был человеком, который не терпел песка в глазах, поэтому он сразу вытащил несколько приказов и сказал с улыбкой: «Сэр Гун Сюнь и сэр Сюй Гэн, у меня для вас хорошие новости. Его Величество согласился на мою просьбу о переводе вас 2, и теперь вы можете уйти с горы и вернуться обратно в божественный батальон». «Что?» У Гун Сюня было сильное удивление на лице. «Мы возвращаемся в божественный батальон, Линь Муюй, что ты имеешь в виду под этим? Не забывай, ты лишь недавно в гнезде сокола, ты хочешь выжить нас 2 братьев так быстро?» У Линь Муюя появилась слабая улыбка, и он сказал: «Этот приказ имеет золотую печать императора, неповиновение этим приказам означает смерть. Кто-нибудь, помогите сэру Сюйгану и сэру Гун Сюню убраться с горы и сотрите их имена из записи гнезда сокола». «Есть». Линь Муюй собирался начать управлять гнездом сокола железным кулаком, ни в чем не уступая. Его цель была отчетливо ясна: удалить все непокорные силы и приобрести полный контроль над гнездом сокола. Через несколько минут Сюй Гэн и Гун Сюнь принесли свои знаки и покинули горы. Линь Муюй сразу начал реорганизовывать людей гнезда сокола, назначив заместителем командира Вэй Чоу, а также повысив 4 человек до командиров сотников, каждый из которых теперь возглавлял группу из 100 солдат. После того, как все было сделано, они начали спускаться с горы с ударами боевых барабанов. Более 600 кавалеристов спускались с горы, порождая оглушительный шум копыт. Когда они спустились с горы, их встретила оживленная толпа солдат имперской армии. Это были 5000 солдат Фэнцзисина, а также 400 императорских гвардейцев под командованием Чу Хуаньминя. В общей сложности теперь было более 6000 солдат. Эта большая группа направилась в штаб-квартиру зала мечей, располагающуюся рядом со столицей. Солдаты действовали быстро, и, хотя они действовали с задержкой в день, у них все еще было время для быстрого нападения на штаб-квартиру.